Воскликните Господу вся земля, слушайте Господу с весельем. Идите пред лице Его с восклицанием. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Будем петь и хвалить Его. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, имя Его. Его народ и овцы, пасты Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славляйте имя Его, ибо благ Господь. Милость Его вовек, истина Его в род и в род. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Будем петь и хвалить. Yeah.